Значит, друзья, как наше собрание пройдет дальше? Почитаем Библию. Знаете, как вот Павел с Варнавой были отправлены Духом Святым Евангелие проповедовать. Написано, пришли в Антиохию Писидийскую и по обыкновению своему пошли в синагогу. Так вот, верующие чаще их всегда влечет к домам молитвы. И на дома молитвы всегда внимание больше обращаем. И зашли в синагогу, сели там с краешку возле дверей. А к ним начальник синагоги подходит и говорит, мужи, братья, если у вас есть слово к народу, говорите. И они проповедовали. Поэтому сейчас мы тоже, друзья, прочитаем Библию, помолимся еще после того, о чем будем рассуждать. А потом, наверное, можно будет какое-то время небольшое уделить для вопросов и ответов. Я, конечно, не считаю, что я на все вопросы могу ответ дать, но если я смогу дать ответ на какой-то вопрос, значит скажу. Если не смогу, братья помогут. И так вот наше общение пройдет. Если будет, может быть, полезно немножко о жизни братства рассказать, чуть о братстве расскажем. Возможно, к концу собрания подъедет еще один брат, это Николай Золотухин, Николай Петрович. Он тоже из России. Он сотрудник Совета Церквей, даже уже член Совета Церквей будет со съезда, который вот предстоит. Значит, может быть, о братстве он тогда расскажет, и получится равномерность. Значит, братья и сестры, я прочитаю послание Колоссянам, 1 глава. Отрывок, который буду читать, друзья, он трудный для слушания и для запоминания. То есть есть тексты легкие, а есть трудные. Этот отрывок для слушания и для запоминания трудный. Но вы постарайтесь все равно слушать вдумчиво и постарайтесь запомнить, что я прочитаю. Хотя это трудно будет запомнить, но вы постарайтесь. И тогда легче будет вам рассуждать о прочитанном отрывке. Я читаю с первого стиха послания Колоссянам. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Братья и сестры, наверное, вы почувствовали, что я правильно сказал, что текст трудный для запоминания. Вы обратили внимание, кто автор этого письма? Павел. Ну, так это мы так привыкли, друзья, что ну вот есть послание Павла, Петра и Иоанна, и других посланий вроде и нету. Друзья, но что хочу отметить, что апостол Павел чисто персональных посланий практически почти не писал. Всегда были люди, которые вместе с ним были соавторы. Ну, например, вот я сейчас прочитал, посмотрите. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. Так кто все-таки письмо это пишет? Павел и Тимофей. Иногда, да, многие послания писал Павел вместе с Тимофеем. Он так и начинает. Павел и Тимофей. Были послания, которые писал Павел, Сила и Тимофей. Ну, например, Павел, Силуан и Тимофей. Или Павел, Тимофей и Силуан, церкви такой-то. То есть Силуан это тот же самый Сила, с которым апостол Павел сотрудничал. Вот помните, в темнице сидели, там их и побили, и все такое. Вот они писали вместе письма. Послание, друзья, это самое настоящее письмо. Вот как мы письма пишем. Но сейчас уже реже пишем. Сейчас телефоны у всех. Вот легче набрал, позвонил, вот, и слава Богу, деньги, если еще есть. И письма писать не надо. Я тоже письма писать не люблю. Когда и телефонов не было, все равно не любил. Может, 2-3 письма за свою жизнь написал. Друзья, а здесь вот Павел и Тимофей, они письмо пишут церкви, находящейся в Колоссах. Как вы, братья и сестры, обратили ли вы внимание, церковь в Колоссах хорошая или нет? Ну, я имею в виду по духовному состоянию. Ну, так думать, что все церкви хорошие, ну, в этом что-то есть, друзья. Но если говорить о духовном состоянии, то говорить, что везде духовное состояние хорошее, это было бы несправедливо. Ну, вот, например, Павел пишет письмо к Галатам, и по тексту письма видно, что в церкви не все благополучно. Ну, например, вы шли хорошо, кто же остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Вот такие слова читаешь, уже понятно, что в церкви Галатийской не все хорошо было. Вот, в церкви Коринфа, вот если первое послание прочитать, то по тексту послания можно обратить внимание, не все благополучно было и в этой церкви. Вот на основании прочитанного отрывка можно сделать вывод о состоянии церкви в Колоссах. Вы обратили внимание, хорошее состояние в церкви Колоссян или не очень хорошее? Скажу, друзья, что состояние, по моему пониманию, хорошее. На основании чего я делаю вывод, друзья, не только на основании слов. Вот здесь он пишет святым и верным братьям во Христе Иисусе, что в Колоссах святые и верные братья. Друзья, я не думаю, что исключительно всех можно было бы назвать святые и верные, потому что, возможно, в церкви Колоссах кто-то не был верный, а кто-то не был очень святой. Я имею в виду по жизни, друзья. Но состояние церкви в целом было хорошее. На основании чего я делаю вывод, вот Павел пишет, благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. То есть апостол Павел, когда молится и вспоминает об этой церкви, он благодарит Бога за эту церковь. Вот в некоторых посланиях Павел пишет, всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас. Или всегда, когда молюсь о вас и когда вас вспоминаю, я благодарю Бога. Уже можно сделать вывод, друзья, что когда Павел вспоминает о той или другой церкви, он или Бога благодарит, что эта церковь есть, да, или вздыхает тяжко. Вот бывает же такое, что когда вот так вспомнил за какого-нибудь человека, и вздыхать приходится, ну, переживания есть в отношении жизни того, другого брата или сестры, или за своих родственников. За кого-то вспомнишь, и на сердце хорошо, слава Богу, верующий, трудится, подвязается на ниве евангельской. А за кого-то вспомнишь и вздыхаешь, переживаешь, что же дальше будет с этим человеком. Вот Павел за римскую церковь пишет, благодарим Бога, что вера ваша возвещается во всем мире. Вот так вот сразу раз, вот и уже какое-то впечатление об этой церкви тоже складывается. Помните, братья и сестры, в послании к Галатам апостол Павел пишет, я процитирую, думаю, достаточно точно, «Церквям же Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, проповедует теперь веру, которую прежде истреблял». И дальше одна маленькая приписочка стоит. «И прославляли за меня Бога». Помните, да? И прославляли за меня Бога. То есть, братья и сестры, мое понимание вот какое, вот к чему я хочу сейчас и наклонить, а сейчас уже перейду более к практическим вопросам. Чтобы мы с вами постарались так жить, чтобы люди, которые побудут у нас в церкви, а потом уедут и будут вспоминать, и чтобы они вспоминали с благодарностью, что есть такая церковь, в которой тепло и уютно, в которой верующие ревнуют о деле Божьем, бодрствуют, ожидают Спасителя и Господа за церковью. И персонально, братья и сестры, чтобы мы с вами так старались жить, чтобы люди за нас прославляли Бога. Вот за апостола Павла люди прославляли Бога. И это было хорошо. Это говорило о том, что жизнь апостола Павла проходила правильно, потому что за него прославляли Бога. Вы знаете, друзья, у меня был один переживательный момент. Я еще был молодой служитель. Меня вообще-то рано очень рукоположили. Вот, и даже я сейчас думаю, что рановато, наверное, поспешили. Тогда там кто его знает. Но вот одна сестра в беседе со мной, она, ну там какая-то проблема была. Она, а ты знаешь, я так недовольна, вот, что ты так вот поступил. Я даже молюсь, чтобы тебя с пресвитеров сняли. И вы знаете, настолько меня это ошарашило, я так сильно переживал, что вот так вот я, ну, до чего же я негодный человек, что кто-то молится, чтобы меня сняли даже. И я потом прочитал вот это место Писания, Павел пишет, и прославляли за меня Бога. И думаю, насколько хорошо, вот если трудится какой-то брат, и за него Бога кто-то прославляет. Есть какая-то сестра или какая-то семья, и за них люди прославляют Бога. Ну вот маленький еще пример, друзья, Акила и Прескила, знаете, да? Вот в послании к римлянам, в последней главе апостол Павел пишет и передает привет разным людям, и от кого-то, и кому-то. И вот он пишет, приветствует вас Акила и Прескила. И он там так по-доброму о них отзывается, так по-доброму, что они душу свою полагали за него. И которых благодарю не я один, но и все церкви из язычников благодарят. Я так вот жил, муж и жена, да, Акила и Прескила. Даже про них мало известно. Всегда их имена рядом стоят. Есть верующие, которые даже не знают, муж это Акила или Прескила. Вот имена такие похожи. Кто из них муж, а кто жена. Неизвестно, были ли у них дети. Друзья, то есть информация скупая, но на основании скупой информации можно сделать вывод, что прожили два человека свою жизнь, и прожили правильно, и люди за них прославляли Бога. Поэтому направление, друзья мои, проповеди вот такое, чтобы церковь у вас была такая, чтобы благодарили Бога за вашу церковь, и чтобы каждый из нас персонально и семьями так жили, чтобы люди за нас прославляли Бога. Братья и сестры, но теперь все-таки, какие признаки хорошей церкви? Вот, здесь эти признаки описаны. Я не буду много признаков отмечать, которых здесь нету. Я люблю говорить, жестко привязываясь к тексту, друзья. И поэтому вот то, что здесь написано, признаки хорошей церкви. Я читаю дальше. Ну, чтобы увязать, чуть прочитаю, что уже прочитал, и дальше читаю. Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса. Братья и сестры, вот это признак хорошей церкви, это услышавши о вере вашей во Христа Иисуса. Вера. Вы знаете, друзья, вот в Библии очень много сказано о вере. И даже вот в послании к Евреям есть 11 глава, в которой основное слово – это слово «верою». То есть верою Авель, верою Енох, верою Авраам, верою Сара, верою Моисей, верою Исаак, Иаков, Иосиф, верою, верою Гедеон, Ефай, Варак, Давид, Самуил. Самое основное слово – верою. Братья и сестры, вот в послании к римлянам, я уже вспомнил сегодня, Павел пишет, «Вера ваша возвещается во всем мире». И в послании к Колоссянам апостол Павел написал, он объяснил, почему мы благодарим Бога за вас. Он пишет, мы благодарим Бога за вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса. Братья и сестры, если в церкви преизобилует вера, если церковь живет верою, если христианин живет верою, это жизнь правильная. Потому что верою мы побеждаем, верою мы жертвуем, верою мы многое получаем. И хорошо, если мы живем верой. Хорошо, если мы живем верой. Братья и сестры, вот я хочу привести некоторые библейские примеры о том, что можно получать верой и как жить верой. Акцентируя наше внимание не на вере одного человека, а на вере всех. Вот, например, Павел здесь отмечает, услышавший о вере вашей. Он не пишет, услышавший о вере Епафраса, который был служителем этой церкви, услышавший о вере, скажем там, Акилы и Прескилы, или еще услышавший о чьей-то вере. Услышавший о вере вашей во Христа Иисуса. То есть, братья и сестры, было заметно, что в этой церкви преизобилует вера во Христа Иисуса. Какие примеры я хотел привести о вере, когда верили все? Ну вот, например, победа над Иерихоном. Израильтяне в течение 7 дней ходят вокруг этого города. Один день обошли, идут и трубят трубами. Второй день обошли, третий день обошли. Написано, верою пали стены Иерихонские. И я представляю, братья и сестры, вот так вот люди ходят вокруг города каждый день. Возможно, кто-то и роптал, и не понимал, что происходит. Возможно, кто-то думал, что надо не ходить вокруг города бестолку и трубить трубами, а надо, ну, готовиться к сражению, потому что определенно было понятно, что этот город должен был взят. И для того, чтобы город был взят, значит, надо или лестницы мастерить, или, скажем, вал насыпать, чтобы попасть на ту сторону стен. Так же, друзья, или стенобитные машины строить. Но они обошли один день, потом второй, потом третий, четвертый, пятый и шестой, и седьмой. А седьмой день они 7 раз ходили вокруг города. Братья и сестры, я склонен думать, что веровал не только Иисус Навин веровал, но верили и другие люди, которые обходили вокруг стен этого города. И в седьмой раз, когда они обошли 7 раз, простите, в седьмой день, когда они 7 раз обошли вокруг города, вы помните, что они сделали? Они затрубили снова трубами, и стены Иерихонские рухнули. Вы знаете, как-то я, один брат в проповеди, пример привел, говорит, что стены города Иерихона рухнули, потому что трубами затрубили дружно. Ну, там о единодушии говорил. И говорит, я где-то читал, что стены города в раскопках вот так вовнутрь лежат, вовнутрь лежат. Ну, потому что так сильно затрубили трубами и затрубили единодушно. Вы знаете, друзья, я совершенно исключаю, что там получился какой-то резонанс от хорошего вот усердия, когда трубили трубами. Я это совершенно исключаю. Друзья, я понимаю, как в Библии написано, что верою пали стены Иерихонские. Вы знаете, что интересно? Вот в этой ситуации встретились две веры. Ну как это получилось? Вот приходит однажды во время проповеди записка. Я как раз проповедовал о Иерихонских стенах. И приходит одна записка. Николай Степанович, а скажите, пожалуйста, вот стены Иерихонские рухнули, а ведь Раав блудница, она в стене жила. И там все родственники собрались, и стены Иерихонские рухнули. А как же они все в живых остались, если стены рухнули, они в стенах Иерихонских находились? Братья и сестры, а правда, а как вы думаете, как получилось, что Раав осталась жива, ее родственники? Я думаю, скажу, как я думаю, друзья. Я думаю, что стены рухнули везде, кроме того места, где стояла эта квартира. И я представляю, стены рухнули, здесь как башня осталась. Вот там, где была квартира этой женщины, там вот этот участок, он остался стоять. Потому что в этом участке собрались верующие. Вот эта женщина верила. И она к себе в квартиру, на основании веры, она пригласила всех родственников. Возможно, кто-то поначалу недоумевал, зачем его сюда приглашают. Вроде не день рождения, да? Вот. А эта женщина объясняла и, наверное, убеждала всех, что будет вот так, вот так, вот мы должны здесь собраться. Потому что красную веревку привязала, вот скажем, на окне и прочее. И поэтому мы живы останемся и так дальше. И вот здесь вот собрались люди верующие. И на основании веры они остались живы. А на основании веры стены Иерихонские везде на других участках они рухнули, и была одержана большая победа. Братья и сестры, я сегодня читал Библию и читал за Гедеона. Как Гедеон с 300 людей одержал победу над мадианитянами. Мадианитян было видимо-невидимо, очень много. Кажется, там даже не указывается точное количество воинов. А у Гедеона всего осталось 300 человек. И вот Гедеон вооружает своих воинов. Они же все понимали, что мы сейчас будем сражаться. Да, они понимали. И вот Гедеон вооружает своих воинов. Давайте перечислим, какое оружие он им дал. Факелы он им дал. Еще что он им дал? Кувшины. И еще что дал? И трубы. Скажите, а меч он дал воинам или не дал меч воинам? Не дал. Он их вооружил факелами, кувшинами и трубами. И они приготовились к сражению. И поймите, друзья, они приступили вплотную к стану Мадиамскому. И эти же воины понимали, что они к сражению готовятся, а мечей у них нету. И они вплотную приблизились к стану Мадиамскому. И Гедеон командует, вот сейчас трубами затрубим и кувшины разобьем. И закричим меч Господи и Гедеона. А что будет потом, они потом не знают, что будет. Но они только знают, что надо делать. Братья и сестры, и была победа одержана опять верой. Без мечей, без луков, без стрел, без копья. А просто разбили кувшины и начали кричать «Меч Господа Гедеона!» И трубили трубами, и все. И была одержана победа. Друзья, я думаю, что очень много можно приводить примеров о вере. Каким образом верою побеждали царство, творили правду, жены получали умерших воскресшими, и все это было верой. Вы знаете, друзья, очень хорошо, если мы с вами тоже живем верой. И не просто «я верю в Бога», потому что сегодня очень многие люди говорят: «я верующий». Спрашивают: «ты почему эту книгу читаешь?» Я говорю: «потому что верующий». «Так я тоже верующий». Сегодня можно услышать в поезде, можно услышать в самолете. Сегодня все верующие. Неверующих сегодня как будто даже нету. Но знаете, вот как вот я замечал, вот дети мои, у них характеристика иногда, и не только моя, вообще дети иногда характеризуют людей очень точно, хотя примитивно. И вот они, вы знаете, друзья, вот побыл у нас один человек в собрании, попроповедовал, немножко у меня пожил, а потом уехал. И дети говорят: «папа, этот дядя сильно верующий». Этот дядя сильно верующий. Побыл у нас один человек, а потом уехал, они говорят: «а этот дядя не сильно верующий». И я для себя отметил, что они очень точно характеризуют человека, замечают больше, чем замечают взрослые. Братья и сестры, хорошо, если мы с вами сильно верующие. Если мы не только называемся верующими, но фактически мы верующие, потому что мы живем верой. И как написано: «вера ваша возвещается во всем мире». Иногда люди, друзья, вот по вере, ну часто, когда по вере Господь отвечает на молитвы, отвечает очень ярко, они все пытаются объяснить как-то умом. Ну вот я приведу, например, друзья, один пример. Заболел один брат. Ну это вот как в церквях бывает, что в конце собрания обычно молятся. Кто-то за отца просит, кто-то за жену, за братьев, за сестер, за двоюродных, за троюродных. А потом служитель совершает молитву. Так и у нас. Вот так вот просят, совершается молитва. Ну и Господь часто отвечает. И вот поднимается рука в конце собрания, встает одна сестра и говорит: «братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, у нашего папы завтра будет операция, обнаружили опухоль мозга». Ну, когда мозг касается, обычно все и переживают. Или там рак, или еще что-нибудь. Опухоли разные. У нашего папы опухоль мозга. Завтра операция. Помолитесь, пожалуйста. Конечно, с переживанием молились, чтобы Господь уврачевал брата. Или через врачей, или без врачей, чтобы опухоль пропала и так дальше. Проходит неделя. А эти люди не у нас в городе живут, а чуть подальше. Снова поднимается рука в конце, они встают и говорят: «братья и сестры, поблагодарите Бога. В понедельник перед операцией сделали томографический снимок, а опухоли нет». Ну, благодарим Бога, что Бог убрал опухоль, врачевал брата. А кто-то мне потом говорит: «да, опухоли там и не было. То неправильный был диагноз» и так дальше. Вот так вот человек, он объяснился: раз опухоли нету, значит, ее там и не было. Вот, а если была и пропала, то, наверное, ее там не было. И все прочее. Вот так вот скептически можно объяснить любую ситуацию. Братья и сестры, но я знаю, что если в церкви имеется большая вера, то по молитве церкви Бог может отвечать на нужды наши и очень большие совершать чудеса, когда церковь молится о той или о другой проблеме. А Бог по молитве церкви, Он своей могущественной рукой начинает действовать. Друзья, один пример. Вот как-то мы у себя рассуждали о том, что в Царстве Небесном, вот на основании Священного Писания, будут представители всех национальностей. Ну вот написано: «ты искупил нас, Бога, и всякого колена, и народа, и языка, и племени». И мы вот своей церковью решили молиться за один из народов, который проживает на Кавказе. Ну мы живем на Кавказе, и молиться за один из народов, который проживает на Кавказе. И я не знаю, почему мы избрали молиться за лезгинский народ. Лезгины – это одна из народностей Дагестана. Ну, я не знаю, кто-то предложил за лезгинов молиться. И так вот постановили на членском собрании: будем молиться за лезгинов. Даже написали большой плакатик такой, что Тимашевская церковь молится за лезгинский народ. Вот. Ну, и каждая среда месяца мы в посте за лезгинский народ и за то, чтобы Господь, вот, ну, дело благовестия в нашем братстве благословил. А я сам себе и думал: ну что толку, что мы молимся за лезгинский народ? Надо отправлять туда группу, одну, вторую, а иначе молиться и бесполезно будет. Но как-то получилось, или по нерадению, или по нашей нерасторопности, мы ни одну группу к лезгинам не отправили, только молимся за лезгинский народ. А потом я узнаю, друзья, что в одной деревне лезгинов началось пробуждение. И вот как-то без особого миссионерства. А началось пробуждение. Один показывал, второй, пятый, десятый и больше. И там образовалась церковь из лезгинов. Образовалась церковь. И я потом уже думаю, друзья, вот мы молились, хотя группу не послали, хотя я думаю, надо было молиться и послать, я и сегодня так думаю, но мы группу не послали, но Бог все равно по молитвам церкви начал действовать, и образовалась церковь чистая из лезгинов. Хотя я вам скажу, друзья, мусульманину покаяться, это намного труднее, чем не мусульманину, это намного труднее, вот. Тем более, вот я скажу, что дагестанцы или так дальше, там больше такие фундаментальные исламисты бывают, друзья, но Бог начал действовать, и там образовалась церковь. И даже сегодня я уже здесь, в Германии, получил новый журнал «Вестник истины». Новый журнал, ну самый последний. Третий номер за 2005 год. И я открываю, и там написано, лезгины принимают крещение. Я посмотрел, и там целая группа лезгинов принимает крещение. Уже в другом месте. Уже не в том, за который я рассказываю, уже в другом месте. И вот я вот здесь вот читаю, друзья, апостол Павел, да, конечно, он бывал в церкви города Колоссы. Конечно, он знал Епафраса, своего сотрудника, который в этой церкви трудился. Друзья. И вот он, когда молится, он пишет, мы всегда благодарим Бога, когда вспоминаем о вас в молитвах ваших, услышавши о вере вашей. Поэтому, братья и сестры, вот это первое пожелание, которое я хотел бы и для вас сказать, чтобы вы заботились и молились, чтобы вера ваша возвещалась во всем мире. Чтобы в сердце каждого была большая живая вера. Не просто вера в реальность существования Бога, друзья. А помните, вот как на корабле апостол Павел людям сказал, что я верю Богу. Что ни одна душа из вас не пропадет. Потому что мне Господь сегодня открыл, вот ночью или как там это было. Явился и сказал, что ни одна душа из вас не пропадет, а я верю Богу. Братья и сестры, я за себя вот скажу, да, я верю в Бога, но верю ли я Богу? Но то, что здесь написано, или вот что Господь мне обещает, или в самом практическом смысле, когда заболел ребенок, когда возникла какая-то нужда, или еще какие-то обстоятельства, и мы о чем-то молимся, могу я сказать, вот я верю Богу. И если я верю Богу, то по молитвам моим и по желанию, и по просьбам нашим, Господь будет отвечать искрами святых благословений. Дальше, братья и сестры, я буду читать. «Услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Вторая положительная сторона этой церкви, друзья, или точнее, это второй признак хорошей церкви – это любовь. Написано «и о любви ко всем святым». Иисус Христос однажды сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вы знаете, друзья, иногда мы говорим о любви к врагам, о любви к окружающему миру. Я сейчас даже не об этом хочу сказать, а я о более первой стадии любви, которая должна быть у нас, это о любви ко всем святым. То есть, вот любовь между нами. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». Братья и сестры, а как вы думаете, откуда неверующие могут узнать, любим мы друг друга или нет? Откуда они могут узнать, любим мы друг друга или нет? Вот Христос сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь». Неужели любовь можно увидеть? Вот любовь между верующими. Вот иногда говорят, неверующие, ну там в России, ну раньше говорили, сейчас меньше говорят, что вот у верующих там все так друг друга любят, все друг другу помогают, там саман лепят, хату мажут, и так, ну так вот все вместе. Ну старые люди знают, о чем я говорю. Братья и сестры, неверующий мир, окружающие грешники, могут ли увидеть между нами любовь? Или, если верующий человек посетит вашу церковь и поживет у вас одну неделю, а потом уедет, как вы думаете, он узнает, любите вы друг друга или нет? Я думаю, что узнает. По самым незначительным признакам даже, он узнает, любим мы друг друга или не любим. Иногда мы можем очень усердно подвязаться в деле евангелизации. Но если мы друг друга любить не будем, то вряд ли наша евангелизация будет иметь успех. Но лучшая евангелизация, если верующие имеют любовь между собой. И все узнают, что мы его ученики. А по каким признакам, друзья? Ну, я вам один маленький пример расскажу, и вам будет понятно. Как-то приехали мы в одну церковь, где нам надо было проводить служение очищения священия. И вот я вспоминаю первое собрание в этой церкви, а церковь большая, ну, я скажу, больше, чем 500 членов в этой церкви было. И вот я сижу, смотрю, пустой зал, никого нету. А время уже без 15:06 вечером, без 15:06. Смотрю, без 10:06, там уже мелькают, там, ну, мало совсем, мало людей. Я думаю, ну, вот придет сейчас 20 человек и все. Но без 5 так активно, активно, активно, и дом молитвы наполнился. Вот так быстро, за 5 минут, дом молитвы наполнился. Ну, так, по милости Божьей, машина у всех, и быстро, быстро, дом молитвы полный. Но прошло собрание, так хорошо, все. Ну, так мне понравилось, вот как собрание прошло, так вдохновенно. Проповеди хорошие, вопросы и все прочее. Собрание закончилось. Вы знаете, друзья, максимум 10 минут, я смотрю, пустой зал. Я даже удивлялся, 500 человек исчезли, как будто вот восхищение церкви. Все, смотрю, пустой зал, мы только с братом и все прочее. Ну, я поудивлялся. Или, думаю, дисциплина так высокая, все отлажено, что исчезает все моментально. Вы знаете, друзья, прошло служение освящения. Ну, там долго было, больше, чем 2 месяца. Вот каждый день собрания были. Прошло служение освящения. И вот я, ну, одно из собраний уже в конце. Закончилось собрание, и никто не уходит. Прошло 10 минут, 15, 20, 30 минут, я смотрю, время уже, ну, уже почти 10:30, потому что собрания шли там по 3, по 4 часа. Уже 10:30, всем завтра на работу, ну, там, где это было, это все работают без исключения, мужчины и женщины. Всем завтра на работу, и никто не уходит. И все между собой, и такой шумок стоит, и все разговаривают, и никто не ходит. Я смотрю, слышу, ни одна машина не заработала, двигатель там возле это. Вот. Потом пресвитер, братья и сестры, уходите. Я смотрю, выгонять начинает. Его никто не слушает. Он опять уговаривает, никто не слушает. В микрофон им без микрофона. Смотрю, свет выключил. Выключил, и темно, хоть глаз выколи. Свет выключил. Через несколько секунд включает, говорит, уходите, сейчас свет буду выключать. Опять выключил. Еле-еле всех выгнал. Я выхожу на улицу, все здесь стоят, вот на плацу все разговаривают на стоянке. Братья и сестры, и вот я тогда подумал, вот 2 месяца интервал, какая большая разница. То есть, ну я к чему говорю? Не только это признак, что уходим мы или не уходим, рано приходим или поздно уходим, братья и сестры, но по самым разным признакам можно заметить, верующие в этой церкви любят друг друга или нет. Я, братья и сестры, воспитывался, детство мое прошло в регистрированной церкви. Ну, так родители нас старательно водили на собрания, хотя, ну, как известно, что не разрешалось же тогда. И нас прятали, вот в этой церкви нас прятали, когда власти приходили. Как сейчас вспоминаю, нас прятали и говорят, что нету детей и тогда. Ну, такие вот казусы были. А потом, когда мне было примерно 15 лет, и моему брату, чуть постарше был, родители нам сказали, что дети, сегодня вы поедете в другую церковь. Купили нам билеты, привели нас на автобусную станцию, купили билеты, и мы должны были на автобусе поехать за 30 километров вдвоем с моим братом. Ну, мы почти ровесники. И они нам дали адрес и сказали, приедете в этот город, на таком-то автобусе доедете, там такая-то улица, найдете такой-то номер дома, там будет собрание. Вот будете там на собрании. Мы говорим, а вы? А мы пойдем пока сюда. А вы будете, вы теперь сюда ходить не будете. Вы будете только ходить туда, куда мы вас посылаем. Ну, мы не все понимали. Тем более молодой еще, 15 лет совсем было. И вот мы приехали в этот город, нашли эту улицу, нашли этот номер дома. Обыкновенный частный дом, мы же привыкли в доме молитвы, а здесь обыкновенный частный дом, никаких ни надписей, ни вывесок, ничего. Но мы сначала посмущались, думали, ошиблись. Когда заходим, смотрим, обуви полно, вот. Слышим пение. Зашли в комнату, примерно 30 человек. И что бросилось в глаза, что им молодежь. Молодежи, ну, наверное, человек 15 молодежи, но это кроме 30 взрослых. И дети, и молодежь. И вот мы зашли и встали. И псалом поют. Как сейчас помню, жить для Иисуса, с ним умирать. И тут нас кто-то заметил и сразу нам сборник дает. А я не любил в церкви петь, а тут мне сразу сборник. И вот держит одна сестра из молодежи, и держит сборник вот так перед лицом. Ну, петь надо, хочешь, не хочешь, надо петь, раз сборник идет. Я запел. Хотя раньше не пел никогда в церкви. Я запел. Смотрю, брат поет. Когда пение закончилось, все сели, и нас сразу раз, идите, идите, идите, и в самый центр. Я так любил с краешку сесть, чтобы меня меньше кто замечал. А тут нас в самый центр и прям к молодежи сажают. И раз и посадили. А у всех мандолинки и гитары, оркестр. Оркестр. И у меня сразу же рядом со мной человек сидит с гитарой и на ухо спрашивает, на гитаре играть умеешь? Я говорю, не умею. Он мне дает свою гитару и говорит, учись. Вот смотри на него, как он делает. И ты так делаешь. И вы знаете, настолько обескураженный. Я стеснительный от природы так все, ну, был. И вы знаете, тут петь заставили, а тут сразу гитару дали. Я говорю, вот давай, как он делает все. И вы знаете, друзья, вот мы здесь побыли. И первое вот это собрание. И я почувствовал к нам внимание. И внимание искренне, я почувствовал, что здесь любят. Хотя мы первый раз пришли, но кто мы такие? Нас здесь не знали, ни в лицо, ни фамилии, ничего. И тут вдруг, и вы знаете, друзья, так я в этой церкви и остался. 18 лет принял крещение. И так я сегодня пресвитер этой церкви. Просто нас сейчас не 30 человек, нас уже 300, больше чем 300. Вот так вот. Ну так я в этой церкви остался. И вы знаете, друзья, вот я уже тогда отметил, что насколько важно, когда человек, который придет в среду верующих, он увидит, что здесь любят. Не его даже. Он увидит, что здесь друг друга любят. Братья и сестры, но если мы друг друга любим, я скажу, что это грешник почувствует. Почувствует по отношению не только друг к другу, он почувствует это по отношению к себе. А вы знаете, вот бывает такое, человек пришел в церковь и ушел, и больше никогда не придет. Еще кто-то пришел и ушел, и никогда не придет. Но если человек пришел и почувствовал, что здесь любовь царит, я думаю, что ему будет интересно. Знаете почему? Потому что в мире любви нету. Сегодня есть страны, в которых каждый сотый, простите, из 100 заключенных браков 100 распадается. То есть 100% люди разводятся. Любви в мире очень мало. Любви очень мало в семьях. Любви мало в обществе, между соседями, соработниками. Часто дети с родителями не находят взаимопонимания. И если сегодня человек, живущий в мире, где так мало любви, попадает в среду, где любят друг друга, друзья, ему захочется снова туда прийти. И он придет и останется. Рассказывает, что мужчина и женщина, у которых не было детей, муж и жена, решили взять ребенка с детского дома. И вот они пришли к начальству, поговорили. Им сказали, вот здесь дети играют, а детей много. Говорит, садитесь на скамеечке, смотрите на детей, и кто вам понравится, того и возьмете. Друзья, это не выдумка. Когда-то мы брали с женой две девочки из детского дома, точно так, нам показали 300 человек и сказали, любого, который вам понравится, заберете. И все, вот такой был подход. И вот говорят, вот смотрите, кто вам понравится, того возьмете. И вот они сидят, а дети играются, там песок, там травка и прочее. И вот заприметили они одного мальчика, который был печальный, стоял, не игрался с другими. Им жалко стало мальчика, подзывают, мальчик, тебя как зовут? Ваня. Ваня, у тебя папы, мамы нету? Нету. А хочешь, чтобы у тебя папа, мама были? Он смотрит на них недоверчиво, они ему поясняют, если хочешь, чтобы мы были твоим папой, мамой, значит, мы тебя возьмем, и ты у нас будешь жить, и мы будем твоим папой, мамой. Он смотрит и молчит, ничего не говорит. Они ему тогда говорят, ты знаешь, Ваня, если ты у нас будешь жить, мы тебе мороженое будем покупать. Любишь мороженое? Кивает, люблю. Мы тебе мороженое будем покупать. И пирожное покупать. Хочешь, чтобы мы папой и мамой были? Он молчит. Мы тебе будем разряжать на диване прыгать, играться, игрушек у тебя много будет. А он на них потом поднимает глаза и говорит, а вы меня любить будете? А и правда, друзья, что вот так вот не всегда любовь выражается в купленном мороженое или на диване попрыгать и все. Но даже маленький ребенок, он чувствует, как к нему относится. Я вот стою, смотрю, мальчик плачет. Я подхожу к нему, а что ты, говорю, плачешь, мальчик? А он вытирает слезы кулаком и говорит, меня папа не любит. Я не понял, почему. Да нет, говорю, любит тебя папа. Я тебе точно говорю, что тебя папа. Он, нет, меня папа не любит. Ну, может, его и любит папа. Вот пришло ему в голову. Но знаете, друзья, он плачет, говорит, папа не любит, поэтому плачет. Когда мы чувствуем, что вот любви нету вокруг, или в моем сердце даже нету любви. Апостол Павел Колоссянам пишет, услышавший о вере вашей и о любви ко всем святым. Обратите внимание, не выборочно. Выборочно об этом в Библии много написано, что если мы любим любящих нас, какая нам за это награда? Выборочно любят язычники, братья святые, выборочно любят язычники. А здесь написано о любви ко всем святым. И поэтому вот если переживать о том, как у нас в церкви с любовью дело обстоит, друзья, знаете как, я думаю, самое правильное заглянуть в свое сердце, а как у меня там? А в моем сердце любовь ко всем святым или нет? А ко всем святым, это значит, вот нас здесь сколько человек собралось, да, допустим, 50 человек, вот, может, чуть побольше, да? Вот, а я всех здесь люблю или нет? А есть здесь человек, который не любит меня? И я вот предполагаю, что этот человек меня не любит, а я его люблю или не люблю? Вы знаете, друзья, если я замечаю, что я кого-то не люблю из верующих, вы думаете, это серьезно? Это опасно или это не опасно? Если я не люблю кого-то из верующих. Написано, не любящий брата пребывает в смерти. Я не хочу там, что более строго пишет Иоанн, что там ненавидящий брата, человека-убийца и так. А так вот, ну чуть помягче. Не любящий брата пребывает в смерти. А вы думаете, пребывают в смерти, это очень опасно или это не так опасно? Я понимаю, братья и сестры, пребывающий в смерти на небо не попадет. Пребывающий в смерти на небо не попадет. Поэтому, если я не люблю брата, не братьев, да, я люблю братьев, но я брата не люблю, а братьев я люблю, а брата не люблю. Ну, подумаешь, одного брата из 300, братья и сестры. Но не любящий брата, одного из 300, пребывает в смерти. И этого достаточно будет, чтобы не попасть на небо. Поэтому, насколько важно проверять свое состояние. А как у меня дело в моем сердце обстоит с любовью к братьям. И хороший индикатор, друзья, знаете как? Вот, какое в моем сердце? Есть ли расположение, любовь к тому человеку, который, например, обо мне говорит плохо? То есть, я точно знаю, что этот человек обо мне говорил плохо. Ну, какую-то клевету пустил про меня. А что у меня в моем сердце? Вот к этому брату. Или, скажем, к семье какой-то, где меня не любят и не хотят, чтобы я их посетил или еще что-нибудь. Вот какое чувство у меня появляется? И вы знаете, друзья, я для себя сделал вывод, что если я не люблю кого-то из верующих, то я должен об этом молиться, во-первых, каяться, об этом молиться. Вот помните, написано, покайся, что ты любого оставил, покайся. А если ты не покаешься, я сдвину твой светильник с места. Оставление первой любви, друзья, к Богу, я понимаю, оно выражается в охлаждении любви к братьям. В охлаждении любви к братьям. И поэтому написано «покайся». А еще, друзья, я вот так практиковал. Вот если у меня не любовь к кому-то, я начинаю за этого человека молиться. И сделай этому человеку какое-нибудь добро. Ну, сделай ему подарок. Вот не люблю я какую-нибудь сестру. А как избавиться от этого? Молись, чтобы этой сестре хорошо было все. Потому что бывает, если я кого-то не люблю, и вдруг у него какой-то несчастный случай случился, я могу испытать чувство злорадства. Но если не очень несчастный, так какая-то беда, ну кошелек потерял, или велосипед украли. Я думаю, ну надо же как, да и неплохо, так ему и надо. Вот я так подумаю, да, братья и сестры? А если у него проблема, я от этого переживаю. И молюсь, Господь, помоги, чтобы вот у него хорошо все было в семье, и чтобы он имел достаток, и чтобы он имел благословение. Тот человек, которого я не люблю. И когда я узнал, когда у него день рождения, мы еще и подарок сделаем. И вы знаете, друзья, как пыль улетит, вот это плохое чувство, если оно есть в моем сердце. Поэтому первый признак, друзья, первый признак хорошей церкви – это вера большая. И второй признак благополучной хорошей церкви – это любовь ко всем святым. О любви к миру говорить не буду, Просто не это сейчас тема моя, друзья, здесь по тексту написано, и о любви ко всем святым. Хотя вы сами знаете хорошо, что надо любить мир окружающий, грешников, и даже врагов наших надо любить. Но здесь, друзья, в данном случае в основе стоит, услышавший о вере вашей и о любви ко всем святым. Дальше, друзья, что написано дальше? Написано в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали. То есть третий признак хорошей церкви – это надежда. Надежда. Написано, и именно здесь характеризуется, какая надежда? В надежде на уготованное вам на небесах. То есть надежда эта устремляется вот куда. Потому что надежда, друзья, разная бывает. Ну, например, надежда на человека бывает, да? Вот надежда на человека, что этот человек не подведет. Надежда на друга, который имеет там вот какую-то власть и в случае чего мне поможет. Тоже надежда. Это надежда не туда, а это надежда вот так, по горизонтали идет. А наша надежда должна идти по вертикали. Вот написано в надежде на уготованное вам на небесах. Надежда на счет в банке тоже может быть надежда. Да? Вот у меня есть денег, например, там скажем, ну, 50 тысяч вот, евро ваших, да, в банке лежит. И мне так хорошо на себя, вот хорошо, что у меня такие деньги. И я спокойный, да, и я спокойный, что у меня дом двухэтажный, вот, и счет в банке хороший, вот, и решетки на окнах, и двери бронированные. Я не знаю, как здесь, но здесь, говорят, не крадут, и все, и без решеток обходятся. Друзья, у нас сейчас люди, ну, богатенькие, как с ума посходили. Решетки на окна, двери бронированные, и в каждой газете несколько объявлений. Бронированные двери, и все, и бронируется все, и все такое, решетки. У нас два брата в церкви, сварщики, такие хорошие специалисты, и вот они... На стройке работали у одной богатой женщины. И вот она им решетки заказывает, они варят так, ну красиво, там гнут, все. И такая арматура толстая. И вот закрепили решетки. И эта женщина радуется. Ой, как хорошо, так подер. Ой, как хорошо. А брат ей говорит, вы думаете, говорит, а что вы радуетесь? Она говорит, ну решетка, это же сюда никакой вор не пролезет. Она говорит, а вы знаете, что решетка, это сегодня абсолютно ничего не значит. Она, как? А вот посмотрите, он берет гидравлические ножницы, а там лежат пучок вот такой арматуры. Он берет такой бах, как спичку, бах и перерезал. Ну одна секунда, раз, оп, и все. Женщина, а зачем тогда решетки? То есть сейчас это все, вот люди надеются на двери, на решетки, на деньги в банке, на толстую стенку, на товарища, который где-то там в мэрии заседает, или на хорошего там адвоката, или еще какого-то друга. Братья и сестры, а здесь написано, в надежде на уготованное вам на небеса. А в Священном Писании написано, что такая надежда, это есть для души как бы якорь, безопасный и крепкий. А я сам себе думал, почему эта надежда с якорем сравнится? Потому что якорь корабль удерживает. И вот этот якорь как бы на небеса заброшенный и удерживает нас вот на постоянной связи, чтобы мы никуда ни вправо, ни влево от Бога. Вот где зиждется наша надежда. Вот этот человек, который арматуру перерезал, он в прошлом работал моряком на корабле. И вот он говорит, что потеряли якорь. А вообще для моряков якорь потерять, это ну так позорно считается. И ну, тут спешно надо было как-то, чтобы не было все такого шума большого. Он говорит, поручили мне еще одному человеку. Сделали мы деревянный, закрепили его, там он висит вот на носе деревянный якорь. Он говорит, я так и уволился с этого корабля, не бросали ей этот якорь. Он говорит, я подумал, когда они бросят его, там же те, кто знали, они уволились. Вот, а те, кто не знали, остались, бросят деревянный якорь. Друзья, вот этот деревянный якорь, да, это надежда на товарища, надежда на деньги, на решетку. Это вот как деревянный якорь, эта надежда подведет. Когда нужно будет решать какой-то вопрос, то эта надежда подведет. Или в каких-нибудь трудных обстоятельствах. Братья и сестры, ну а как проверить, как у меня дело обстоит с надеждой? В надежде на уготованное вам на небесах. Мы все верим, что на небе будем или не все? Думаю, да. Думаю, что мы верим, что будем на небе. Ну, а надежда, которая как бы якорь безопасный и крепкий, вот имеется ли в моей жизни именно в надежде на то, что у меня приготовлено что-то на небесах, и я вот этим живу. Вот за Моисея написано, потому что он взирал на воздаяние. Поэтому дворец фараона оставил и пас скот. И, наверное, думал, вот я сегодня скот пасу, а у меня было почти, что вся власть египетская почти в руках была. А я это все оставил. Жалел или не жалел, братья и сестры? Моисей, как вы думаете, жалел он, что оставил дворец фараона, а теперь сегодня пасет скот? Я думаю, не жалел. Хотя по тексту исход можно было бы предположить, что, а может, и жалел. Друзья, но по тексту послания к евреям написано, что он взирал на воздаяние и, видя невидимого, был тверд. То есть он смотрел вот туда. Он понимал, что там у меня богатство намного больше, чем было во дворце фараона. Вот что у меня там. И как проверить, у меня такая надежда есть или нет, я вам скажу, друзья. Вот апостол Павел о себе пишет. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что знаю, что это несравненно лучше. Посмотрите, он не предполагает, что это несравненно лучше. Он говорит, я знаю, что это несравненно лучше. Это не намножко лучше. Не намножко лучше. Вот есть люди, которые здесь на Западе, из иммигрантов, устроились очень хорошо. Ну, кто-то есть с трудностями, так скрипят, и в Германии, и в Америке. А есть некоторые, кто очень сильно хорошо устроились. У них есть, ну, кажется, есть все. И все, что он захочет иметь, он в состоянии иметь все, чтобы, ну, так кажется, и захотел. Один человек сказал, как в раю. Я, говорит, устроился здесь, как в раю. Мне так сказал. И, наверное, он думает, да не просто думает, один человек мне сказал, ну, в раю может только чуть-чуть лучше, только чуть-чуть. А Павел пишет, это несравненно лучше, это несравненно лучше. И поэтому он пишет, я имею желание разрешиться и быть со Христом. И вот я себе задаю вопрос, а я имею желание разрешиться и быть со Христом? И я замечаю, что не так у меня. Как у апостола Павла, чтобы так желание разрешиться и быть со Христом. Хотя я очень сильно хочу, чтобы вот восхищение церкви было уже сейчас. Мне очень сильно хочется. И когда, я помню, мы вступали в брак с женой, мы с ней рассуждали, ну вот как бы скоро восхищение церкви? Ну можно было бы не сейчас, а чуть-чуть бы мы поживем немножко. Вот рядышком, нам все нравится. Когда... Ну, она, я спрашиваю, ну сколько лет ты думаешь? Она говорит, ну лет 50. Лет 50, когда нам будет. Когда нам будет 50, а потом уже можно и на небо. А теперь уже, когда нам почти 50, да, я опять с ней разговариваю. Ну, как ты думаешь, вот на небо и все? Ну, 60. 60. Братья и сестры, а Павел, апостол Павел, он говорит, я имею желание разрешиться и быть со Христом. Мы иногда, апостол Павел думает, что это уже старый человек, у которого уже радикулит, и спина болит, и все у него болит, и он имеет желание. Братья и сестры, апостол Павел свою жизнь закончил, когда ему было 56 лет. То есть он был немножко постарше, чем я. Ему было 56 лет, когда он закончил свою жизнь. А когда писал послание филиппийцам, разрешиться и быть со Христом, друзья, то ему еще не было 50. Но я верю, что он говорил правду. Как у нас обстоит с этим вопрос? Ну, например, когда мы болеем, когда нам очень трудно, есть у нас такое желание, даже в такие моменты. Я помню, совершал хлебопреломление у одной старушки в Грузии. Старенькая-старенькая, ей было уже больше, чем 90 лет. 30 лет, почти 30 лет. Она пролежала парализованная. И причем совсем без движения. Так вот головой только двигать, немножко пальцами. И вот совершил я хлебопреломление. А потом уже помолиться, я у нее спрашиваю. Вот сейчас молиться будем. О чем бы вы хотели, чтобы я помолился? Она помолчала, говорит, братичка, Колечка, помолись, чтобы мне еще немножко пожить. А я подумал, 90 лет. 30 лет парализованный человек. Она говорит, чтобы мне еще немножко пожить. И я вижу, что человек за жизнь цепляется очень сильно. И думаю, что надежда на уготованная на небесах совсем слабая. Совсем слабая. Ну, может, что-то и поменялось, потому что жизнь этой сестры уже давно закончилась. Может, что-то и поменялось, братья и сестры. Но пока мы сегодня еще живы, и пока мы не очень старенькие, все равно я понимаю, что надежда на небесах, что у нас приготовлено и что нас там ожидает, она у нас должна быть. Один мальчик, ему было 5 лет, Он тяжело болел. И по той причине, что он тяжело болел, его носили на руках. Он не ходил и не сидел уже. И поэтому в течение зимы его на улицу не выносили, он пробыл в доме. А потом пришла весна. И мама решила его вынести на улицу. И вот она его выносит на улицу, а трава зеленая, деревья цветут. Мальчик посмотрел и говорит: мама, как красиво. А потом помолчал и добавил: а на небе будет еще лучше. И вы знаете, когда эта мать мне рассказывала, это моя родная сестра, друзья, она когда рассказывала, она плакала. Мальчик говорит: а на небе будет еще лучше. Они знали, что он умрет, и его впечатление о небе, его вера большая, его надежда, конечно, родители наутешала. Иисус Христос поставил ребенка посреди и сказал: вот если не будете как дети, то вы не войдете в Царство Небесное. Друзья, а характеристика детей, один из признаков, вот, это вера большая у детей. Потом дети любят. Вот отец ребенка наказал. Ребенок долго будет помнить это зло, которое ему отец сделал. Но зло в кавычках. Да нет. Вот я ребенка наказываю, у него еще глаза не просохли, он уже на руки просится. То есть он не помнит никакого зла. Он любит своих родителей. Он любит своих братиков и сестричек. Друзья, ребенку мы говорим, что на небе хорошо, там будет красиво все. Ребенок этому верит. Если ему сказать, что скоро мы на небе будем, ты хочешь? Да, я хочу. И он будет очень искренний. А если взрослому сказать: ты хочешь на небо? Он скажет: да, хочу. И не будет очень искренний. Так же, друзья, да, часто он не будет очень: да, я хочу на небо. Ты уже сейчас хочешь на небо? Мы едем на машине, нас 5 человек. И у нас такой разговор. Хотели бы мы, чтобы сейчас вечность началась? Из 5 человек только один сказал бы: да, я сказал, я хочу. Одна сестра говорит: я бы хотела сначала замуж выйти, вот немножко пожить в браке, а потом уже и на небо. Кто-то еще что-то сказал. Вот четверо нашли, что сказать, что ну сейчас не хотим. Мы вообще хотим, но сейчас не хотим. Братья и сестры, а мы сейчас хотим или нет? Вот здесь написано: услышавший о вере вашей и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Друзья, есть такая песня, я один куплет только процитирую. Терпение не станет, ослабнут ли силы, в тумане сомнений потонет душа. С девизом иди ты до самой могилы, ведь жизнь и в страданиях всегда хороша. В ней большего счастья не может и быть, надеяться, верить, любить. Кто внимательный, обратили, наверное, друзья, внимание на тот факт, что, помните, апостол Павел в Коринфе написал: а теперь пребывает ситри, вера, надежда, любовь. И вот в послании к Колоссянам апостол Павел пишет, что мы благодарим Бога за то, что в вашей церкви есть вера, есть надежда и есть любовь. Вот эти 3 признака хорошей церкви. Братья и сестры, и даже дальше, вот если читать то, что я дальше читал, я просто на этом не буду акцентировать внимание. Дальше написано, что о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает. Поэтому, друзья, вот это читаем, когда мы Слово Божие. И вот сегодня мы разбираем вот это состояние церкви в городе Колоссы. Мы больше не будем разбирать, расширять наши рассуждения, друзья. А только хочу вот что сказать. Чтобы мы с вами постарались жить так, чтобы вера, и любовь и надежда были бы в нашей церкви. И были бы, чтобы в каждом сердце. И если это будет, друзья, то написано, будет приносить плод и будет возрастать обязательно. То истинное слово благовествования, которое пребывает у нас. О чем мы слышим и в чем пребываем, в чем научаемся жить по духу и свято исполнять заповеди Господни. Нам пришло время помолиться, братья и сестры. О чем мы сейчас помолимся? Думаю, что состояние вашей церкви вы знаете. Я не знаю. Ну, наверное, я уеду отсюда. Я уеду уже. Больше я не буду у вас на собрании. Разве может быть еще какой раз? Вот. В этот поезд или в следующий. Друзья, я не знаю. Но, наверное, какие-то впечатления у меня и будут. А может и не будет очень впечатлений. Чтобы я какую-то делал оценку. Друзья, эту оценку сделайте вы, каждый себе. и своей церкви. Друзья, а еще скажу, эту оценку сделают люди за вас. Хотите или вы, или не хотите, эту оценку за вас сделают люди, за вашу церковь и за каждого из вас. Ну что я имею в виду, друзья? Это те слова, которые я вначале напомнил. И прославляли за меня Бога. Или будут Бога прославлять за нас. Или будут Бога благодарить, что вот в таком-то городе есть такая-то церковь, в которой я побыл, утешился и благословение испытал. И молиться за вас будут. А может быть, кто-то будет о чем-то и переживать. Поэтому будем молиться сейчас, друзья, чтобы если в нашей жизни что-то еще неправильно, чтобы покаяться, чтобы Господь очистил, чтобы Господь Духом Святым открыл, чтобы нам все привести в полное соответствие со Священным Писанием, чтобы жить как христиане, и когда придет время, чтобы закончить нашу жизнь, чтобы закончить как христиане. И Господь при встрече, он тогда скажет кому-то: добрый и верный раб, хорошо ты делал, а кому-то, может, так и не скажет. Поэтому пусть Господь благословит и в нашей жизни прославляется. Аминь. Помолимся. Устроен колодец в пустыне сухой, наполнен он светлой кристальной водой, и люди идут по тем знойным путям, заветным воротам, далеким краям. И многие жаждают усталой груди, проходят, не видя колодца того, и лучшего ищут они впереди, но гибнут в пути, не найдя ничего. И ныне приходят к колодцу тому, друзей вопрошают, когда, почему, и кем он был вырыт, и спорят они, и споре проходят и лучшие дни. И ныне подходят к источнику, радостно пьют из живой глубины, и с новою силой стремятся вперед, заветным воротам небесной страны. Начнися, не споря, начать.